спорное утверждение», — заметила Эцу. «Можно попробовать немного приоткрыться, самую малость, намекнуть на огромную прибыль или другие плюсы. А там и родная кровь может помочь склонить его на нашу сторону». «Рискованно», — покачал головой Рафу. «Он, похоже, очень сильно на нас зол, как бы не кинул на полпути». «Да, это вероятно», — вздохнула она. «Теперь, и что он так взъелся на нас? Тебе не кажется, что тут могли Каима поработать? Какая теперь разница?» Пожал он плечами. «Вполне может быть. Все-таки такая агрессия», — задумался он. «Даже слушать не стал», — подтвердила Эксу. «Мы ведь и правда не могли его взять с собой», — пробормотал Рафу. «Давай вернемся к Кенте», — проворчала она. «Да что уж теперь», — вздохнул он. «Раз с Синдзи договориться не получится, придется договариваться с Каимасаном. План, значит, ну да, только вот терзает меня сомнение. Думаешь, старик знает, что Синдзи — повелитель огня?» «Думаю, да. Вот и я того же боюсь», — замерла перед зеркалом Эцу. Слишком он настойчив был, пытаясь оставить мальчика у себя. Слишком. Только вот почему Син тогда не в клане. Вопрос на миллион, произнес Рафу. «Акина может знать», — произнесла она осторожно. «А может и не знать, а может и не сказать», — ответил он. «Какая разница, если его отец в курсе особенностей Синдзи? Мало ли какие у Каимасана на него планы. В общем, если мы заговорим со стариком об этом, он над нами только посмеется, а потом вышвырнет из страны на всякий случай, а то и вовсе убьет», — добавила Эцу. «Скорее убьет», — нахмурился Рафу. «Так гораздо надежнее». «Значит, молчим об этом», — задумалась Эцу. «Так что, и план на смарку». «Ну почему же?» — усмехнулась она. «Нам ведь, по сути, не Кента нужен, а старуха. Предлагаешь отдать Синдзи ей. Если подумать, она руками и ногами должна ухватиться за такого наследника. Аматерусан», — начал Рафу. «Там тысячелетия гордости, милая. Она может и не согласиться. К тому же Камантаку принадлежит не ей и заблокировали его не в наказание за то, что мы к ней влезли, а раньше. То есть она и морального права не имеет пойти с нами на сделку. Даже ради своего рода». Повернулась она к нему лицом. «Какое ей дело до Бунья и Каима? Мы же не будем кричать об этом на каждом шагу. Все равно она...» Замолк он. «Похоже, не знал, как ей доступно объяснить. Гордость – это иррациональная штука, милая. К тому же с чего ты взяла, что она доверит род сыну тех, кто пытался ее ограбить?» «Это да», – вновь повернулась она к зеркалу. «Но шанс на успех все же выше, чем если пойти с этим к Кенте». «Да», – согласился с ней Рафу. «Тут ты права. В крайнем случае есть план В. Все-таки поговорим с Кентой и...» Не договорила она. «Отдадим маску», выдавила из себя Эцу. «Тут главное в живых остаться». «Да уж», — покачал головой Рафу. «Но завтра идти к нему все равно придется. Сходим», — пожала она плечами. «Заодно, может, и узнаем, почему они не взяли Синдзи в клан. Не критично теперь, но интересно. О, а может, это Акина?» Вновь развернулась она к нему. «Ты о чем?» — не понял Рафу. «Акина, он же у нас тот еще идеалист. Он вполне мог помешать, хотя да, письмо-то мы оставили. Письмо могло и потеряться. Синдзи все-таки был слишком мал», — задумался Рафу. «Тогда да, Акина мог и вмешаться. Не хотел, чтобы у нас забрали ребенка». «Да нет, все равно ерунда», — отвернулась Фиксу. «Такое возможно, только если Кента не рассказал ему о Синдзи». «Ты не права», — покачал головой Рафу. «Акина это не остановило бы. Возможно, даже наоборот. Кстати, из-за этого Кента мог и не рассказать ему ничего. Думаешь?» — безразлично пожала плечами Эцу. «Ну и ладно, нам-то теперь это не важно». «Ну да», — пробормотал Рафу. «Не важно». Выглядел он в этот момент довольно грустным. Видимо, подумал о преданности и дружбе. Подвел-то Акина именно он. Дальше они сидели молча. «Я еще понаблюдал за ними какое-то время, но после того, как Рафу заикнулся о том, что надо спать ложиться, достал блокнот и написал там номер телефона и время, после чего стал дожидаться удобного момента, дабы умыкнуть маску. В общем-то можно и так ее забрать, не заметит, но лучше, чтобы они потом не пытались понять, что за чудеса тут творятся. Мне бы хоть минуту, хоть полминуты в пустой гостиной, и они дали мне это время. Эксу зашла в комнату к дочери, а Рафу пошел в туалет. Фантик, контроль камер, сейчас, произнес я, врубив связь в шлеме. Принято, готово. После чего поменять маску на бумажку и тихонько выйти в коридор не составило проблем. Размышлял, где оставить маску, я недолго, так что уже через пару кварталов от гостиницы, пересев в другую машину, скомандовал Танугара. Давай, Васятян, в центральное отделение Имперского банка. Так как пользоваться этим артефактом я все равно не могу, главное теперь, сохранить его как можно дольше и не потерять. А где у нас самое надежное место для этого? В Государственном Имперском банке, конечно, его в общем-то тоже, бывает, обкрадывают, ответственно заявляю, но не держать же маску у себя на базе, разве что закопать где-нибудь. Но об этом потом, сейчас в банке надежнее. Пока ехал, раздумывал об услышанном, точнее, уже в который раз прогонял в уме. Во-первых, меня хотели тупо продать. Планы поменялись, но не сильно, теперь меня хотят продать старухе Аматеру. Но с ней мне будет проще договориться, чем с Кентой. Во-вторых, Рафу с Эксу что-то хотят именно от Аматеру, а Кента – лишь средство давления на нее. В-третьих, завтра они меня сдавать Кенте не будут, так как хотят сначала договориться со старухой. По сути, они вообще могут теперь не идти к нему, но с технической точки зрения это будет не очень умно. Кента, если надо, а ему, похоже, надо, и силком может их к себе приволочь. Как они будут крутиться, пытаясь формально оставаться моими родителями, я, честно говоря, не знаю, но похоже, они не сильно на этот счет переживают. В-четвертых, повелитель огня. Я абсолютно не представляю, что это может значить. Явно какая-то параллель со сказками, где эти самые повелители и фигурируют, но что оно значит в реальности, без понятия. Способность, сила, особые гены, не знаю. Но то, что ради этого аристократы пойдут на многое, понять было легко. В-пятых, та самая цена за мою тушку. Признаться, до сих пор толком не понимаю, но, похоже, Камантаку можно заблокировать, что и произошло с Рафу, и теперь они хотят вернуть способность назад. И, возвращаясь к пункту 2, сделать это может только Аматеру. Как заблокировали? Есть ли Камантаку у меня? Зачем Рафу и Эксу такие риски ради того, чтобы его разблокировать? Бог его знает. Вопросов на самом деле полно, но сейчас меня интересует лишь одно – моя свобода. Разберусь с этим, и можно будет работать дальше. Мне хотя бы 6-7 месяцев выторговать, чтобы эмансипироваться. Ну и узнать, что такое повелитель огня. Если это связано с силой, то тащить меня силком в клан себе дороже. Если же это что-нибудь вроде способности патриарха, то есть ценность, скажем, в генах, ну или в чем-нибудь другом не боевом, тогда мне придется туго. Так что об этом тоже надо бы узнать как можно скорее. Позвонили они четко в написанное на бумажке время, в 7 утра. Я как раз ехал в машине со своей базы, где и ночевал. Слушаю, ответил я на звонок, а в ответ тишина. Это, случайно, не вы, мои дорогие родители, Синдзи. Услышал я мужской голос, единственный и неповторимый. Но, замолчал он, могу понять, кого-кого, а меня он услышать не ожидал точно. Я ведь говорил, чтобы вы уматывали из страны. Говорил, вы послушались. Конечно нет, так что теперь нам предстоит обстоятельный разговор на моих условиях. Сегодня в 6 часов вечера жду вас на своей базе, и не дай боги, чтобы вы за это время подарили права на меня кому-нибудь другому. Пауза была достаточно длинной. Мы не знаем, где твоя база. И тут я решил все же рискнуть и немного надавить на них. Ну Вайцех же нашел ее как-то, и вы найдете. У вас целый день впереди, дерзайте, Синдзи. Раздался еще более неуверенный голос. Вы только учтите, что о вашем поляке никто не знает. Пока не знает. Акина-сан очень хотел бы. Он не должен был причинить тебе вреда», — произнес Рафу торопливо. «Сегодня, в 6 вечера, всего хорошего», — отрезал я и нажал на отбой. Возле школы кроме Рейдена и Аника меня вновь ожидала Шина. Я уж было успел напрячься, просчитывая, что она собирается отчебучить на этот раз, но девушка сумела меня удивить. «Сакурай-сан», — начала она и, низко поклонившись, а дело происходило на глазах у очень многих, продолжила: «Я приношу искренние извинения за все те неудобства, что принесла вам. Могу ли я надеяться, что вы, как прежде, позволите обращаться к вам по имени?» Закончила она, разогнувшись. Аника не дала мне и слова сказать. «Думаешь, одних извинений будет достаточно?» — процедила она, поджав губы. «Я была не права», — поклонилась еще раз Шина. «Аника-тян», — произнес я, стараясь скрыть пусть и легкое, но все-таки раздражение. «Извини, что влезла, Синдзи, просто...» — покачала она головой. «Я пойду. Не опаздывайте на уроки». Проводив взглядом блондинку, я вновь посмотрел на брюнетку. Нехило на нее моя победа на турнире подействовала, а больше причин так меняться я и не вижу. Странно только, что она на следующий день не подошла, но, видимо, и ей нужно было собраться с духом. «Я принимаю твои извинения, Шина», — обратился я к ней. «Надеюсь, больше между нами нет вражды?» «Нет, я была не права и признаю это, Сакурай-сан. Я же вроде намекнул, обратившись к ней по имени. Давай все же по именам, соседи все-таки». «Благодарю за доверие, Синдзи», — поклонилась она еще раз, но уже не так низко. «Я помню твои слова про дружбу и могу только надеяться, что когда-нибудь все вернется в прежнее русло». «Я тоже», — кивнул в ответ. «А теперь прости, нам и правда нужно идти». «Конечно, извини, что задержала. Странно все это. Даже если предположить, что в Шине сильна кровь ее матери, и полностью забыть про отца, который очень даже Каима, то и в роду Кагами все равно вроде после женитьбы женщины успокаиваются. Что там вообще в голове у Шины творится? Тебе не кажется все это странным?» — спросил я у Рейдена, когда мы отошли подальше. «Ты про что, Шина? Рисковато она на мировую пошла. Кагами-сан из рода Гангаку. Видимо, Шина в нее пошла», — пожал он плечами. «А как же женитьба? Я слышал, Гангаку только после нее». «Да нет», — отмахнулся Рэй, — «все гораздо тоньше. Скорее, на авторитет завязано. Просто до свадьбы. Скажем так, надавить на женщин из Гангаку можно, но женщины такие существа, что только они решают, вправе ты на нее давить или пора тебя послать куда подальше. А после свадьбы все становится просто. Муж выше жены вне зависимости от того, что это за мужчина. Ты доказал свой авторитет в ее глазах, вот она и признала тебя». Запнулся он. «Достойным», — вставил я. «Выше себя», — поправил меня Рэй. «Женщины Гангаку и достойных тиранит. Но Шина-то, Каима, ее ребенок будет стопроцентным Каима, а в ней все еще сильна кровь Гангаку. Честно говоря, для меня это все равно диковато звучит. Прямо магия какая-то, чтобы кровь родителей настолько сильно влияла на детей, да еще и настолько четко выражена. Неужто Бахир и на такое способен?» «В смысле, а что еще, как не Бахир?» После школы, понятное дело, я отправился прямиком на базу. Горе родители не подвели и подъехали ровно к 6 часам, оба. Ну да было бы странно, появись тут только один из них. Дежурный по КПП доложил о них в штаб, оттуда информация дошла до Лены, и уже она известила меня о посетителях. «Свяжись с Щукиным, пусть проводит их ко мне, и передай ему, что мужчина имеет ранг мастера. Пусть намекнет им как-нибудь, что он тоже, ну ты поняла, не лыком шит». «Сделаю, Сакурай-сан», — кивнула секретарша и вышла из кабинета. В следующий раз дверь открыл уже Щукин. Заглянув внутрь, он спросил по-русски: «Мне остаться?» «Нет, все нормально, запускай их. Если что, я за дверью», — произнес он, посторонившись. Зашедшие родители выглядели хмурыми, точнее, Рафу был хмурым, а Ицу раздраженный. Махнув им на свободные стулья, я дождался, когда они усядутся. «Ну и как вам у меня?» – спросил я их. «Не знаю», – ответил Рафу. «Экскурсию нам никто не провел. База немного укреплена после Вайцеха, да и людей несколько прибавилось, но даже так он не смог ее взять сходу. Мастера у меня в тот момент, к сожалению, не было. И как же вы тогда его победили?» – приподнял бровь Рафу. «Случайно», – вздохнул я. «Токийский карлик, слышали о нем, краем уха. Так совпало, что этот тип именно тогда приперся грабить меня. Чуть раньше, скорее всего, тут я точно не скажу, но, уходя, он еще и вашего бойца вынес. И не спрашивайте, зачем ему это нужно было», — прервал я набравшего воздуха Рафу. «На этот вопрос многие хотят знать ответ, и я тоже, но», — развел я руками. «А после он, значит, вернулся и рассказал тебе, кто напал», — усмехнулся Рафу, на что я скривился. «Продал. Этот засранец продал мне информацию, и стоила она недешево. Предприимчивый какой», — хмыкнул он, — «и сильный. Хотя я подозреваю, что токийский карлик — это не один человек, а несколько», — озвучил я одну из общепринятых версий, «но сейчас это не важно. Поговорим о наших с вами делах. Может, сначала уточнишь, почему ты так не хочешь в клан Каима?» — спросила Эцу. «Не только к Каима, я вообще ни к кому не хочу», — ответил я, добавив в голос иронии. «Я собираюсь получить сначала герб, а потом клан, и вассалитет мне только помешает. Тебе ли не знать, как сложно, когда над тобой кто-то стоит? О чем ты?» — не поняла она, ну, или изобразила непонимание. «О вашем эпичном уходе из рода. Нас выгнали, Синдзи», — произнес Рафу. «Никто не собирался уходить из рода. Похоже, Каима действительно хорошо промыли тебе мозги», — заметила Эцу. «Я даже спорить с вами не буду. Ты», — посмотрел я в глаза Эцу, — «меня поняла. А ты», — глянул я на Рафу, — «не поймешь, раз уж за столько лет не понял. Поясни свою мысль, сын», — произнес Рафу. «Мне лень», — усмехнулся я. «Давайте о деле. Верни нам маску, и мы уедем из страны», — выдвинула предложение Эцу. «Вам нет веры, поэтому маска останется у меня. О чем нам вообще тогда говорить?» — спросила Эцу. «О Вайцехе, например», — склонил я на бок голову. «Этот урод отправил на тот свет 11 отличных парней, моих парней, и чего ради, мы думали. Мы лишь хотели, чтобы Каима взяли тебя в клан», — прервала мужа Эцу. «Иначе зачем мы вообще оставляли тебя здесь, чтобы откупиться?» — усмехнулся я. «Вы уверены, что Кента-сан оставил бы вас в покое? Забери вы меня с собой». «Почему нет?» — изобразила удивление Эцу. «Может, потому, что я повелитель огня?» Отвечать сразу они не стали. «Так, значит, ты в курсе?» — произнесла Эцу. «Тогда почему не в клане? Ты реально тупая». Потер я лоб. «Или пытаешься меня взбесить?» «Незачем грубить, сын», — заметил Рафу. «Я вам про клан для чего говорил?» «Про свой клан. Это невозможно», — покачал головой Рафу. «Если знаешь ты, то должен знать и Кента», — вновь заговорила Эцу. «А раз так, то он был обязан взять тебя к себе. Так почему ты не в клане?» «Акина-сан был против того, чтобы сына забрали у родителей», — пожал я плечами. «Ваше письмо я никому не показал, чтоб вы понимали. Но почему?» — спросил Рафу. «Значит, и Акина знает», — вторила ему Эцу. «Акина-сан не знает», — ответил я ей. «И Кента-сан не знает, что я знаю. А вот о письме я промолчу. Молодым был, глупым. Та причина уже не актуальна. Да и не помню я ее точно. Просто не показал, и все. Хотя насчет Акина-сана я не уверен, врать не буду. Что за бредовая ситуация?» — пробормотала Эцу. «Как ты получил маску?» — спросил Рафу. И вновь я поморщился. «Карлик, несмотря ни на что, иногда приходится прибегать к его услугам. Но ты должен был знать про маску», — не сдавался Рафу. «Я заказал выкрасть что-нибудь для вас ценное. Чем ценнее, тем лучше. И как я посмотрю, карлик вновь отработал на все 100. Не зря, сволочь, цены ломит. Ну а он-то откуда мог знать?» — удивилась Фиксу. «Не знаю», — пожал я плечами. Следил, наверное, за вами. Мне-то какое дело? Мы вновь отошли от главной темы. Что ты хочешь за маску? Спросила Эпсу. Ничего. Маска, гарантия, как и информация о Вайцехе. Если Акина-сан узнает о нем, хотя нет, если Кагами-сан узнает о нем. На последние мои слова Рафу нахмурился, а Эпсу, кажется, даже немного вздрогнула. Всегда знал, что Кагами реально опасна. Так что ты хочешь? Спросил Рафу. Независимости, конечно. Держите родительские права при себе, и все у нас будет хорошо. В идеале, свалите из страны нафиг. Забейтесь в тот угол, где вы сидели все это время, и не высовывайте оттуда носа. В ближайшие дни я запущу процедуру эмансипации, так что с годик не показывайтесь здесь. Ты хочешь слишком многого? Покачала головой Ицу. Многого. Удивился я. Это, по-вашему, много. Если ты расскажешь о Вайцехе, нам, конечно, не сладко придется, но и сдерживать нас тоже ничто не будет. Не хочешь попасть к Каима? Тогда молчи. Если вы, мы тоже не будем стараться запихнуть тебя в клан Каима, перебила она, но не больше. Где находиться и что делать, мы решаем сами. Резонно, согласился я с ней. Раз так, оставим Вайцеха на крайний случай, а маска будет моим гарантом, который ты отдашь нам, когда эмансипируешься, продолжила Эпсу. Когда это произойдет, мы поговорим о цене отдельно. Ради нее мы готовы рискнуть, Синдзи, произнесла она вкратчиво. Вы мне и так должны, заметил я, за 11 смертей. Мы хоть и договорились помалкивать об этом случае, но я не обещал, что сам забуду. Хотите войны? Потяните. Будь уверен, поджала она губы. Милая, произнес Рафу, какая у меня показательная матушка. Так и сын у нас не лучше, ответила она. Что ж, значит, война. Так даже лучше. Нет человека, нет проблемы. А будете лезть к Каима, воевать придется и против них. Хватит, Синдзи, влез Рафу. Успокойся, никакой войны не будет. Мы не поднимем руку на своего ребенка, но и ты будь повежливее. Несмотря на наши отношения, мы все еще твои родители, а ты, наш сын. Начинаю понимать Кагами, которая ненавидит Ицу. Похоже, если бы не моя горе-мамаша, у меня был бы нормальный отец. Я не прошу в качестве платы за своих людей маску, за нее будем торговаться отдельно, но и за Вайцеха вам придется заплатить. Что ты хочешь? Спросил Рафу. Еще не знаю, ответил я. Буду думать. Вообще-то изначально я собирался навестить вас в свободных землях и уничтожить ваш отряд нафиг, ну а теперь даже сразу и не придумать. Нас многие пытались уничтожить, процедила Эпсу. Может, дочь у вас забрать? Спросил я в никуда. Нет, вскинулась Эпсу. Только посмей тянуть к ней свои руки, и я отрублю их под корень, Эпсу. Поднял голос Рафу. Знаете, мне даже не обидно. Плевать. Но за информацию спасибо. Что? Не понял Рафу. Только посмей ее тронуть, прорычала Эпсу. Она точно поняла, что опростоволосилась. Не стоило ей так явно показывать свое отношение к дочери. Еще одно слабое место у этой парочки. Ты ведь не станешь причинять вред сестре? Спросил Рафу. Что я, зверь какой-то? Вскинул я брови. Даже не будь она моей сестрой, детей трогать не стоит в любом случае. Тогда зачем? Начал он. Трогать не буду, а забрать к себе? Почему бы и нет? Ты не сможешь, произнесла все еще злая Эпсу. Слушайте, пришла мне в голову мысль, а я точно ваш сын. Что за глупые вопросы? Удивился Рафу. Да просто не тянет она на мать, махнул я в сторону Эпсу. Ну вообще никак. Может, ты меня на стороне заделал? Не неси бреда. Фыркнул Рафу. Ты наш сын, мой Ицу. Если хочешь, у Каима спроси. Анализ ДНК еще никто не отменял. Ну да, похоже, так и есть. Мой внутренний детектор лжи говорит, что Рафу не лжет. Ну а ты что скажешь? Посмотрел я на Ицу. Ты мой сын, ответила она четко. И я сильно уязвлена твоим отношением. Да и я от вас не в восторге. Тоже не лжет, надо же. В итоге мы все же смогли договориться полюбовно. Они оставляют за собой родительские права и не пытаются сбагрить меня кому-либо. В ответ я храню у себя маску и не пытаюсь нагадить им тем или иным способом. Не идеальное решение, но Ицу закусила у дела и отказалась уезжать из страны. Еще они хотели, чтобы я забыл про существование сестры, но я вежливо, действительно вежливо, послал их куда подальше. Думаю, они не особо расстроились, в конце концов, вряд ли бы эта парочка взяла с собой дочь, если бы считала, что ей тут угрожает опасность. Вот и в меня и мои возможности они не верили, не без основания, я ведь и правда мало что могу сделать, по закону. Про маску и ее свойства я даже не спрашивал, это надо быть совсем дебилом, чтобы начать такое рассказывать. А вот что значит повелитель огня, я после некоторых размышлений все же спросил. Ты не в курсе? Удивился Рафу. Эксу промолчала, но на лице тоже застыло легкое удивление. Я и про маску вашу ничего не знаю, и что это меняет? Так уж сложились обстоятельства, пожал я плечами. Я и сам могу начать копать в этом направлении, но, как мне кажется, лучше все сохранить в полном секрете. И для меня, и для вас лучше. Повелитель огня, начал Рафу, это повелитель огня. Все, как в сказках, легендарный боец, который не привязан к знаниям. Стопроцентный будущий виртуоз. Очень может быть, хотя и не проверено, что единственный, кто может стать виртуозом-универсалом. Еще более гениальный пользователь Бахира, чем Каимашина, вставила Эксу. И как вы с Кинтой Саном сумели узнать об этом так рано? Да нет, как вообще узнали? Я же Бахиром не пользовался. Когда твой сын неожиданно вспыхивает огнем, не причиняющим ему вреда, других вариантов в голову не приходит, ответил Рафу. Когда ты впервые продемонстрировал это, тебе было года два от силы. Ты не то чтобы Камантаку, ты даже Бахиром чисто физически пользоваться не мог. Ну и перечитай сказки и мифы, это один из признаков повелителя огня, в нашем случае. Что ж, не самый плохой вариант, идеальный, я бы сказал. Неудивительно, что Кента не предпринимает попыток забрать меня в клан силой. То есть сначала-то он, может, и рад был бы, но момент упустил, а потом давить на меня стало опасно. Это многое упрощает. Только вот не чувствую я в себе какой-то силы, совсем. Может, так и надо, а может, я. Вполне возможно, что эта сила была у Сакурая Синдзи, но я-то Максим Рудов. Кто поручится, что вселение в эту тушку не отняло у нее повелительство? Хотя, помнится, когда я под руководством Акина пытался освоить Бахир, он чуть ли не отплясывал на радостях, так быстро у меня это получилось. Так что все может быть. Ну а о том, куда сам Синдзи делся, я уже давно перестал размышлять, не знаю и никогда не узнаю. Пустое было тело или я выкинул его обладателя, не в моих силах узнать ответ на этот вопрос. Но даже если виноват я не специально же, право слово, меня тоже никто не спрашивал, куда именно запихнуть. На завтра вечером, после ужина у Каима, меня пригласил к себе Кента. Описывать весь разговор не буду, но, похоже, Рафу с Эксу все же смогли как-то от него отделаться. Причем, как мне показалось, ссылались они при этом на меня, мол, сын не хочет, и мы не будем. Понятное дело, что разговор у них все равно должен был выйти тяжелым. Несомненно, Кенте было что им сказать, но, учитывая очередное прощупывание на предмет вступления в клан, им, похоже, все-таки удалось настоять на своем. На удивление пробивная парочка, не уверен, что смог бы с ними договориться, если бы не маска. Точнее, не так. У Рафу и Эксу постоянно откуда-то появляются достаточно логические доводы для отстаивания своего мнения, несмотря на то, что логики в их поведении ну, не так много, прямо скажем, и изворачиваться они умеют. Очень надеюсь, что маска им нужна самим, потому что иначе я излишне рискую, удерживая ее у себя. Что им стоит просто сказать потенциальному покупателю, где или у кого она находится. Если маска достаточно ценная, этого вполне хватит для оплаты. но и избавиться от нее я пока не могу, это мои гарантии на ближайшие полгода, до эмансипации. Примерно полгода. Надеюсь, хоть с ней проблем не будет. Что, не получается Синдзи захомутать? Спросил с усмешкой Акина, войдя в кабинет отца. Не вижу в этом ничего смешного, ответил раздраженно Кента. Ты в курсе, что парень решил устроить себе эмансипацию? Ну, присел младший Кайма рядом со стариком, этого следовало ожидать. Он и так с этим слишком тянул, как по мне. Рафу рассказал, ты слишком спокоен, заметил Кента. И да, не прямо, но намек был понятен. Намек, удивился Акина. Это что же получается, если они не сказали прямо, значит, не могли, а раз так, ну Синдзи, ну дает, усмехнулся он еще раз, покачав головой. Даже их сумел чем-то прижать. Может, и не он, заметил Кента. Не стоит отбрасывать все остальные варианты. А их много. Пока нет, но это не повод концентрироваться только на одном. Как продвигается твое дело? Нормально, скривился уже Акина. Ты мне тут рожи не корчь, вспылил старик. Мне и так уже все это поперек горла стоит. Такая малость. Всего лишь взять к себе в клан подростка, а проблем немерено. Есть повод раздражаться. Работаю я, работаю, проворчал Акина. Поторопись. Эмансипацией парня я сам займусь. И, сын, не подведи. Если потребуется, гнев парня я на себя возьму. Да что с тобой, отец? Удивился Акина. Это уже все границы переходит. Не настолько Син ценен. Ты очень сильно ошибаешься, произнес Кента веско. Представь, что существование повелителей стихий, не сказки. А теперь прими как данность. Синдзи, повелитель огня. И это не мой старческий бред, Дайсуке, если надо, подтвердит, ты, хотел он сказать бредишь, ты серьезно, более чем, вздохнул Кента, но это же значит, что герб ему и так обеспечен, пробормотал он задумчиво, именно, запнулся Кента, глядя на сына, не смей ему ничего говорить, да я и не собирался, отвел он глаза, не собирался он, проворчал Кента, нашел кого обманывать. Боги, с кем приходится работать, это все равно не стоит. Раскрой глаза, сын, прервал его Кента, хоть на минуту, и попробуй повторить то, что хотел сказать. Я все равно против, поджал губы Акина, но долг отдам, не беспокойся. Как бы нам только эта выходка боком не обернулась потом, я возьму на себя всю ответственность, не волнуйся, произнес хмуро Кента. Глава третья. Вот скажи, «Зачем мне нужен суперкар?» – спросил я Васютина. «Для представительских поездок», – ответил тот бодро. «Я так офицерам своим отвечал, когда срочником был, а потом уже мне отвечали точно так же, бодро и быстро. Главное, что-нибудь ляпнуть и продемонстрировать уверенность в своих словах. Может, и пронесет. Суперкар. Вместо лимузина люкс-класса», – прикрыл я глаза, «Майбах Экселера». Двухдверный. Для представительских поездок. Ты меня за идиота держишь. 8 миллионов. Запнулся я, пытаясь успокоиться. 8 миллионов, Вася Тян, на машину, которая мне не нужна. 8 миллионов на ветер. По вашей рекомендации, Гарасан. А дело в том, что я все-таки решил посмотреть в интернете, что же за машину решил приобрести для меня Вася Тян, которую он так расхваливал. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Maybach Excelera, это двухдверный суперкар, мне, в принципе, нафиг не нужный. Так ко всему прочему заказ уже сделан и деньги уплачены. Я поначалу еще надеялся, что оплата будет проводиться при получении товара, скажем так, но и тут Анугара меня обломал. Ну а я на радостях от этого даже решил навестить их в новом доме неподалеку от квартала Кайма. «Подождите, босс, только не злитесь», – засуетился Вася Тян. «Это ведь действительно супермашина, так ее еще и достать у нас непросто. До половины аристократов, когда вы на ней приедете, будет презрительно кривиться», – прервал я его. «Ну да ладно это, ты подумал, что на мероприятия, связанные с аристократией, как правило, нужно приходить со своей парой. куда я посажу свою партнершу в твоей машине, а, ну, растерялся Вася Тян, вам же не всегда будет нужен шофер, а сейчас мне на чем туда ездить, на машине бизнес-класса, хотя подожди, подожди ты, наверное, предложишь купить еще одну машину, и какую, очередной Майбах, и сколько придется выложить на этот раз, тебе не кажется, что твое хобби обходится мне как-то слишком уж дорого? Мне нет прощения, сделал он глубокий поклон, готов понести любое наказание. Судя по голосу, он действительно раскаивается. Скажи, ты правда не понимал, что делал, когда впаривал мне эту машину? Я хотел как лучше, господин, ответил он, не разгибаясь. Правда хотел, ну хоть не врет. И что мне теперь с тобой делать? Покачал я головой. В университет его отправьте. «Босс», – неожиданно подал голос Сей Джун. «Он и так-то постоянно старался находиться поближе ко мне, вот и на сей раз стал свидетелем этой сцены, сидя в гостиной перед телевизором. 4 года среди детишек научит его ценить мозги. На факультет мировой политики пусть поступит, или на педагогический, или нет, в сельскохозяйственный университет его запихните, а там плевать какой факультет, думаешь, поможет». Усмехнулся я, а вы думаете, я второе высшее получил по собственной воле? Поверьте, я знаю, что говорю, даже так, а у меня он работать как будет? Спросил я заинтересованно, так это же университет, а не школа, найдет время. Я же нашел, а Сверло, оказывается, умел шутить. Да будет так, заключил я, босс, разогнулся Вася Тян, может, не надо, а... Ты же сам сказал, любое наказание, как скажете, босс, паник он. Ладно, до апреля еще далеко, так что готовься. Вариант с огородником мне понравился, а пока кровь из носу найди мне нормальную машину. Знаю, их берут на заказ, но ты уж постарайся. Где-то же в Токио можно купить люксовую тачку. Сделаю, босс, вздохнул Гора. Не ищи специально Майбах, Вася Тян, главное... Чтобы машина была у меня как можно быстрее, а тебе и той, что должна прийти, хватит. С этим разобрались. Дело происходило рано утром, так что после этого я пошел собираться в школу. Сегодня я проснулся чуть ли не с первыми петухами, поэтому время навестить Вась-Васей было. Только не думайте, будто я по утрам сижу в интернете, просто раз уж пришла на ум идея посмотреть. Что там за машина у меня должна появиться, так почему бы и не посмотреть. А шина меж тем продолжала пугать меня своим идеальным поведением. Даже вновь начала бегать со мной по утрам. Чую, если так пойдет и дальше, за сестрой подтянется и Мизуки. Обычно утреннюю пробежку рыжий заменял спортзал в их квартале, но с нее станется присоединиться. Я в общем-то не против, хотя нет, против. Гений Мизуки даже такую ерунду, как бег по утрам, может превратить в цирк, а я привык к спокойствию. Хотя бы утром можно не думать ни о чем. В школе я, как мне и предсказывали, стал довольно популярным малым. Понятно, что после турнира пришла известность, но того, что ко мне начнут приставать с просьбами помочь по учебе, я не ожидал. И можно поспорить, что учеба там стоит на последнем месте. Скорее всего, просто присматривается. Пока, и лишь от меня зависит, смогу ли я набрать достаточно знакомств за время учебы в Докисюро. На обеде к нам подсела Мизуки и с гордостью поставила передо мной бенто от Кагами. Это был славный бой, но я победила, заявила она и вздернула нос. Открыв коробку с обедом, я спросил, ты уверена, что это был именно бой, а не великая баталия, учитывая... Во что превратился обед внутри бента, вопрос я взял не с потолка, а что, придвинулась она ко мне, ау, ну, может, и баталия, да не, точно баталия, даже, скорее, баталия, против кого хоть, подхватил я палочками нечто бесформенное, но явно мясное, против гения клана Каима, опять задрала она нос, тут неожиданно влез в Окея, ты билась против матери, зачет, ткнула она в его сторону пальцами обеих рук. Но нет, это была шина. О, смотрите, курвы идут. После чего начала с радостной улыбкой махать поклонницам маме, на что те довольно плавно свернули в сторону. «Я поражаюсь вашим талантом, великая госпожа», – пробормотал Тойотами, глядя, как три девицы садятся за отдельный столик и стараются не смотреть в нашу сторону. А через пару дней я лично познакомился с Адзава Энга. Щекастый 45-летний мужчина выглядел чуть старше своего возраста. Возможно, из-за строгих овальных очков, которые он носил. Адзава был из тех людей, которых сложно не уважать. Неважно, как ты к нему относишься, но далеко не каждый может всего за одну свою жизнь, даже за полжизни, так как он не старик, построить такого монстра, как Адзава Индастрис, фирму, что вполне себе успешно конкурирует с выдвиженцами аристократии на ниве бытовой техники. Точнее, не только бытовой, но именно она является его главным средством заработка. А недавно он еще и на рынок МПД замахнулся. Зря, как по мне, но кто не рискует, как говорится, я бы не стал, а у него, может, и получится что-нибудь. Герр Шмидт, поздоровался он с Мартином Шмидтом, нынешним главой семьи Шмидт. Сакурай-кун, кивнул он мне, встречались мы в его доме, довольно простецком, двухэтажном, зато в районе Гинза, где цены на жилплощадь просто астрономические. С собой Мартин решил никого не брать, так что и на пороге дома Адзавы мы находились лишь втроем. Слуг у него не было, а семья нашего возможного компаньона сейчас жила на Калимантане вместе с его родителями. «Рад познакомиться с вами, господин Адзава», – произнес Мартин, слегка кивнув седой головой. «Адзава-сан», – поклонился я. «Прошу, проходите», – посторонился он. В качестве угощения хозяин принес вино и сок. «Шато Лафит», – произнес Мартин, одобрительно кивая после первого глотка. «Классика. Вот интересно, их там всех в семье Шмидт учат в винах разбираться или это Мартин такой особенный?» «Апельсин», – не удержался я, тоже сделав глоток из своего стакана. «Цитрус», – на что Адзава улыбнулся, а Мартин покачал головой. «Я понимаю, что вам скучно, Синдзи, но стоит набраться немного серьезности», – произнес старик. «Я постараюсь, Герр Шмидт. Иногда своим возрастом можно и нужно пользоваться, особенно если у партнера по переговорам дети твои ровесники, но лишь иногда. Что ж, раз уж наш юный друг не хочет говорить о вечном, давайте вернемся к делам. Я вас внимательно слушаю», – произнес Адзава. «Признаться, вы сумели меня удивить. Не совсем понимаю, чем вам может помочь производитель бытовой техники. Да и МПД ваша семья вроде не занимается. А уж что от меня нужно владельцу Шидотэмару, я и вовсе теряюсь в догадках.